Не таков был его однофамилец с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали Паша Рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хотя не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на вторничные обеды года два, но его уговорили, и он снова стал посещать обеды. Старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши. В числе обедающих на этот раз был антрепренер Федор Адамович Корж, часто бывавший в клубе. Он как раз сидел против Рыжеусова. «Павел Николаевич, что это я вас у себя в театре не вижу?» «Помилуйте, Федор Адамович, бываю изредка. Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу взять. Что у вас пойдет?» «В воскресенье? Женитьба». «Что? Женитьба Гоголя? Ну и зачем вы эту мерзость ставите?» Федор Адамович Корж даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь стол прыснул от смеха. «Подлецы вы все! Вот что! Сволочь!» — взвизгнул Рыжеусов, выскочил из-за стола и уехал из клуба. Хохот продолжался, и удивленному Федору Адамовичу Коршу на перерыв рассказывали причину побега Рыжеусова. Года два назад, за ужином, когда каждый заказывал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть своим гурманством. «А мне дупеля», — говорит он повару, вызванному для приема заказов. «Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель?» — спрашивает кто-то. «Конечно, знаю. Птичонка сама по себе махонькая, так, с репчонка, а ноги во какие, а потом нос во какой». Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но веселый Королев мигнул повару и вышел вслед за ним. Ужин продолжался. Наконец, в закрытом мельхиоровом блюде подают дупеля. «А нос где?» — спрашивает Паша, кладя на тарелку небольшую птичку с длинными ногами. «Зимой у дупеля голова отрезается. Едока этого не знаешь», — поясняет Королев. «А-а-а!» Начинает есть и, наконец, отрезает ногу. «Почему нога нитками пришита?» «И другая тоже?» — спрашивают у официанта Паша. Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет. «Потому что я приказал Крябчику пришить петушью ногу». Об этом на другой день разнеслось по городу, и уж другой кличке Рыжеусову не было, как «нога петушья». Однажды затащили его приятели в Малый театр на женитьбу, и он услыхал: «У вас нога петушья!» — вскочил и убежал из театра. Когда Гоголю поставили памятник, Паша ругательски ругался: «Ему, надсмешнику!»